Часть 1. Прибытие В. А куда я вообще попал? Летя сквозь звезды и проносясь через бесконечное пространство, я испытал скуку. Когда я представлял путешествие в другой мир, я не думал, что окажусь в своеобразной маршрутке. Разница заключалась только в том, что пассажиров было всего трое, и это совсем не скрашивало наши ожидания. Насколько я знаю, путь должен был занять всего 4 дня, но мы летели лишь 2, а остальные 2 я с Селестией и Луной просто разговаривали, в основном о том, как будем действовать, когда приедем. И очень к месту были замечания двух бывших принцесс, которые подсказывали, как сильно я палился раньше и что нужно быть хотя бы не таким заметным. Пункт нашего назначения – мир великого и ужасного оверлорда, повелителя. Ну, того самого Мамонги, который действительно невероятно силен. До меня ему, конечно, далеко, да и что там, ему до Селестии и Луны тоже далеко. Но то, что он может устроить небольшой апокалипсис на отдельной территории в мире, я могу только признать как факт. Учитывая то, что он творил в сериале, при сравнении наших сил, и перевес будет не в его пользу. Если он может создавать различных монстров, останавливать время и уничтожать армии, то я могу расколоть планету нахер. В общем, мир, в который я хочу попасть, представляет собой полный хаос, в прямом и переносном смысле. И это я не про Игдрасиль, а про мир, в который потом перенесется Мамонга. Так вот, где-то в этом мире есть какая-то удивительная сила, которая переносит гильдии одну за другой и делает это по непонятной причине, с неясными целями и мотивами. Хотя, как сказать неясными, мне гармония непрозрачно намекнула, что таких сущностей, как она, очень много. Например, существует смерть, но не та, что старуха с косой, а именно сущность. Та, что с косой, всего лишь часть этой сущности. Есть самые главные сущности, но мне о них известно немного. Можно сказать, что в какой-то степени мне повезло, так как гармония взяла меня под свою опеку. Поскольку она также отвечает за баланс во всех мирах, мои действия ей весьма понравились, и она ко мне более-менее благосклонна. Я понятия не имею, что мне делать. Может создать аватара смерти, но, насколько я знаю, мои действия ее вообще не волнуют. Таких как я ни один и ни два на все вселенные, так что на наши действия она даже не обращает внимания. Какой смысл что-то делать, если когда-нибудь мы все равно можем умереть? Она, конечно, могла бы посылать на нас свои аватары, которые, махая косами, пытались бы нас убить, но смысла в этом для нее нет никакого. А вот о том, кто сидит в том мире и делает разную подобную хрень, я не знаю ничего. Договор касался координат, так что гармония сделала даже больше необходимого, предоставив мне небольшой кусочек информации о том, что она не одна и что вообще из себя представляет. Эта сила заинтересовала меня в первую очередь. Хочу познакомиться и, возможно, заключить несколько выгодных для нас обоих сделок. Главное, чтобы первым разговор начинал не я, а то меня могут рассеять по мирозданию за такую дерзость. Гармония пригласила меня на наш первый разговор, так что врываться с такими наглыми намерениями при моих силах было бы верхом наглости и самонадеянности. Но в данный момент меня волновала не гильдия Айнса Элгаун и не место, в котором я появлюсь, вроде как в Японии, а то, что у меня под боком сидит Селестия. Я боялся, что в один непрекрасный для меня и Луны момент она может превратиться в Малестию. Она уже один раз в нее превратилась, пока я с сестрами правил Эквестрийской империей. Хорошо, что я вовремя заметил ее переход, и, пользуясь тем, что могу ее полностью контролировать, велел не шевелиться. Проблема с ней заключалась в том, что, хоть она и была обездвижена, ее мысли были сосредоточены только на одном – найти кого-нибудь и затрахать до смерти. Не спорю, смерть прекрасна, но никто не хотел испытывать подобное на себе, и поэтому было принято самое странное решение по поводу ограбления, учитывая, что это было в тот момент, когда мы еще даже не начали полностью захватывать мир людей, я решил действовать сам, как более опытный. Пожалуй, это было самое странное ограбление за мою карьеру вора. Мы, блядь, грабили секс-шопы. Не ради наличности или наведения беспорядка, а ради товара. Позор тот еще, но мы справились за несколько часов, оставив Малестию в укрепленной магией комнате, где было все, что ей нужно. Мы запечатали дверь несколькими тысячами защитных заклинаний и рун, чтобы уж наверняка. Неделю она развлекалась со всем, что там осталось. Зато после этого Селестия стыдилась посмотреть кому-либо в глаза, даже своей родной сестре, которая полностью понимала ее, ведь сама когда-то жила со своей второй личностью. И, хоть она натворила гораздо больше, сути дела это не меняет. Проблема в том, что хоть я и могу ее обездвижить, но пока она не удовлетворится, обратно не превратится. Даже тот факт, что этот ее бзик происходит раз в несколько столетий, меня не успокаивает. Мы коротали время, играя в карты, которые были сотворены мной из магии. Дни пролетели очень быстро, и когда мы уже были очень близко к месту назначения, я научил принцессу играть в покер. Приготовившись к скорому прибытию в пункт назначения, я велел поменять наши обличия. Гуляющие крылато-рогатые лошади в городе точно вызовут множество вопросов и привлекут ненужное внимание. Вскоре передо мной стоят две женщины. Одна выглядела как Селестия из мира людей, а вторая была ее заместительницей. Пришлось им объяснять, что в мире людей нет таких волос и цветов кожи, а значит пришло время подбирать цвет волос, кожи и фасон одежды. Обе горничные выглядели, конечно, превосходно в своих костюмах, но лишнее внимание нам было не нужно, поэтому я принялся создавать для них одежду. В итоге получились две офисные работницы, которые в компании выделялись как серые мышки. Выход из портала был не совсем приятным. Нас просто выбросило в один момент, потому что я забыл, что в портал лучше шагать, а не прыгать. «Ох, блядь!» – проговорил я, глядя на землю, покрытую травой, а потом поднял взгляд на небо. Первое, что меня напрягло, это само небо. Дело в том, что когда там туча или солнечно, это одно, а сейчас на небосводе виднелись облака фиолетовые, серые и разных других цветов. Я, конечно, понимаю, что люди загрязнили всю планету, но это уже перебор. «Блэк, Луна, вы как, целы?» – спросила Селестия, которая находилась рядом с нами. «Со мной все в порядке, сестра. А ты как, Блэк? Да что со мной будет?» – махнул я рукой, но я не понимаю, где мы находимся. Здесь не должно быть так странно. Словно кто-то решил создать свой собственный мир и разукрасить его всеми доступными цветами, произнес я, поднимаясь с помощью трости и потирая подбородок. «Я сейчас», — сказал я, после чего расправил крылья и взлетел примерно на километр вверх. «Охуеть, это нас куда, блять, закинуло?» — вертелось у меня в голове. По всей округе я видел лишь леса, болота, скалы, каменные равнины и прочий ландшафт, не тронутый человеком. Именно так, он не тронут человеком. Где люди? Неужели я перепутал время и нас закинуло во времена динозавров? Да быть того не может. Но внезапно что-то привлекло мое внимание. Словно бы какая-то неправильность, иллюзия, обман. Но не успел я сосредоточиться, как моя чуйка заорала об опасности. Трансфигурировав свою трость, я отбил летящую в меня стрелу, вернее, попытался это сделать, но как только она со мной соприкоснулась, меня обдало пламенем. Урона я никакого не понес, разве что моя кожа снова сгорела, но мне захотелось выпотрошить нападающего. Посмотрев вниз, я заметил, что сестры сидят за каменными баррикадами и магическими щитами, отбиваясь от тех, кто засел за деревьями и кустами у леса. Я же рванул в то место, используя себя как живой снаряд. Как только я столкнулся с землей, все нападающие были отброшены в разные стороны. «А кто это у нас такой смелый?» Оскалился я и замер. Передо мной предстала группа людей, вернее, частично из людей. Людей было трое, еще там было двое. Один был похож на дракона, хотя нет, на ящера. Наг, судя по всему. А еще один, орк или огр. Каждый из них был в броне и имел разное оружие. У людей были меч, лук и посох. Наг весь из себя на скрытность, а орк, очевидно, танк. Весьма сбалансированная группа. «Кирт, кидай склянку!» — крикнул мечник, похоже, лидер всей команды, и в меня полетела склянка с каким-то газом. Я не стал ничего делать, так как мне было интересно, что это вообще за вещь, но даже разбившись, газ не нанес мне никакого урона. «Зул, это какой-то баг, его здоровье не уменьшается, и я не вижу его уровня, да и для моба он выглядит странно. Может, это какой-то ивентовый босс?» — проговорил орк, а в моей голове возникло множество вопросов. «Чего? Какой еще моб? Какой ивент? Какой, в пизду, уровень?» Вот уж не ожидал, что в первом же мире на меня нападут какие-то попаданцы с системой, ну или наркоманы. Почесал я голову, глядя на них. «Не отвлекайся, давай сначала завалим его, а потом поспрашиваем. Должен же хоть кто-то что-то знать», — произнес, судя по всему, Зул, и на меня снова решили напасть. «Заебали, последнее, что я сказал, отправляя в людей маленький шарик, который за считанные секунды достиг земли под их ногами и взорвался, убивая всех троих. Нак получил от меня кинжал в подбородок, а затем выстрел из револьвера в упор, туда, где должно быть сердце. Орку, развернувшись, я дал по голове крылом, так что сейчас он валялся на земле. «Ну-ка, посмотрим, что здесь происходит», — сказал я, схватив зеленую голову и пытаясь проникнуть в сознание, вытаскивая все полезное, что только можно. «Ну, если так подумать, я попал именно туда, куда нужно. Только я оказался не в Японии, Корее, России или, в крайнем случае, в стране третьего мира, а в самом Игдрасиле. Я, блядь, попал в игру. Причем, как я и хотел, я оказался здесь в самом начале запуска серверов, так что те, кого я сейчас убил, были, наверное, первого или второго уровня, так как всего час назад запустились сервера. ХМ, хотел избежать лишнего внимания, а тут сразу столкнулся с превосходящей меня группой и отделал их. Радует ли то, что меня могут посчитать за того, кто накупил кучу вещей за донаты, благо таких тут было очень много. Да что там, всякие сынки богачей в реальном мире могли тратить миллионы только на это, так что меня посчитают одним из многих. Правда, если администраторы зайдут и увидят, что я, ничего не покупая, побеждаю всех направо и налево, будет очень неловко. Помимо всего прочего, у меня нет никаких параметров, таких как уровень, здоровье, магия, сытость и множество других показателей, что нетипично не только для игроков, но и для мобов. Отпустив орка, я понял, что он находится в отключке, то есть игрок сейчас близок к состоянию сна. Я не успел сделать ничего, как в него угодил желтый луч магии, и он моментально умер. «Блэк, с тобой все в порядке?» Подошли ко мне Селестия и Луна, начав осматривать меня. «Со мной все хорошо, но давайте лучше убираться отсюда, а то я боюсь, что можем нарваться на такую же засаду», — сказал я, поднимаясь. «И, кстати, можете вернуть свой прежний облик, думаю, он в этом мире не будет отличаться от других, так что лишнего внимания вы не привлечете. Будьте бдительны, не хочу потом вас воскрешать». Закончив говорить, я направился вглубь леса. Пока мы шли, я начал пытаться прощупать этот мир, ведь это мир не настоящий, и я всего лишь должен был добраться до серверов. Пройдя около километра, мы увидели пещеру, в которую и зашли. Но, как оказалось, пещера была уже занята, и там обитали тролли. Прямо типичный фэнтезийный мир. Эльфы, гномы, гоблины, орки, агры, элементали, демоны, а также другая шушера, что так или иначе агрессивно по отношению ко мне. Проклятые ролевики уничтожают всех гетеротрофные расы или нежить, что только им попадается на глаза. Теперь я понимаю каноничного Мамонга с его соклановцами. Хочешь или нет, но придется объединиться ради выживания. Выставив вперед руку, я заставил кисть отъехать, а затем сразу же произвел очередь из пулемета по ногам пяти орков, оставив двух других для эксперимента. Опустив руку, я освободил себя от цепей и, повинуясь моей мысленной команде, они врезались в тела моих подопытных. Перед глазами мгновенно замелькали строки кода, и появился доступ к настройкам персонажей. Вот исправленный текст. Урон, характеристики, навыки, умения, работа в команде, особые классы. Все это было передо мной на блюдечке в виде строчки кода, так что мой внутренний экспериментатор просто не мог устоять. «Селестия, Луна, займитесь этой пещерой, обустройте ее как вам заблагорассудится. Теперь это наша база. Пока мы не найдем местечко получше», — отдал я распоряжение. Они обе поклонились и принялись наводить порядок в пещере, перестраивая ее. Я занялся тем, что люблю и умею, а именно копанием в различных непонятных штуках и их улучшением. Сначала, ради эксперимента, я влил больше магии, попытался добраться до серверов, и у меня это получилось. Сразу после этого я стал захватывать их, обходя защиту и устанавливая себе самый высокий приоритет среди администраторов. Учитывая, что мое сознание, при желании, было суперкомпьютером, дело шло очень быстро. Теперь я не просто владел серверами Игдрасиля, я и был этим самым сервером, получая необходимую информацию сразу напрямую. Наконец, оставив сервера в покое, я занялся двумя пока безмозглыми строками кода. Первое, что я сделал, наделил их разумом и самосознанием. Тупые дуболомы хоть и были полезны, но инициативу проявлять просто не умели, они даже не понимали, что это такое. Затем я занялся изменением характеристик, навыков и внешности. Теперь это были два мощных молодца, которых я нарядил в смокинге под дресс-коду. Тела были накачаны, но не до ужаса, внушая опасения всем недоброжелателям. Лица я им тоже изменил, в итоге вышло два вполне привлекательных молодых человека. Я также изменил лимиты уровней, так что они сразу достигли 100 уровня, а их урон оказался колоссальным. Круто быть читером, открывается столько возможностей, и не нужно донатить, чтобы получить какой-нибудь шмот. Мои артефакты и руны могут дать куда больше и лучше по качеству. Сделав костюм легендарного качества, я приступил к настройке характеристик. Недолго думая, я запихнул в них все, что только можно. Первый был просто воином, который мог мастерски управляться с любым оружием и самостоятельно изготавливать его за считанные минуты. Второй же был магом, который мог накладывать любое заклинание. Не хватало еще хиллера и саппорта, но что нет, того нет. Закончив ковыряться с их телами и способностями, я принялся за их мозги, вливая знания из серверов, автоматизировав процесс. Затем я решил посмотреть, что же успели сделать мои дорогие принцессы. А они успели превратить пещеру в настоящую крепость. Вход был защищен массивной деревянной дверью, обитой железом, которая была усеяна чарами для незаметности и защиты. Дальше шел небольшой коридор, где были расставлены маленькие баллисты, которые расстреливали стрелами любого вошедшего, кто не был отмечен как союзник. Далее же располагались обычные двери, укрепленные чарами. После них был маленький спуск в своеобразный тронный зал, где стоял один массивный трон, сделанный из черного обсидиана, и два трона поменьше для самых венценосных особ. Справа и слева располагались по 4 двери. Первая вела в наши покои. Что самое странное, комната была одна, но очень большой и удобной. Вторая дверь вела в помещение для прислуги, где находились сразу 10 хорошо обставленных комнат. Третья дверь открывала доступ к казарме, а четвертая была отведена под мою лабораторию. Весьма неплохо, как я вижу. Вы по-прежнему не утратили своего желания к роскоши и практичности, что меня очень радует, похвалил я их за хорошо выполненную работу. Но надо бы проверить, как в этом мире работает мир снов, так что давайте-ка сейчас и опробуем. Принцесс против не были, так что мы быстро забрались в свои покои и улеглись на огромную кровать с балдахином, и почти сразу мы заснули. К счастью, я оказался в своем мире, где был мой любимый сад, а также рядом со мной были две принцессы, которые смотрели по сторонам, проверяя свое окружение. «Кажется, получилось», — проговорила Луна, и сразу же пространство изменилось. Перед нами возник огромный коридор с множеством дверей. «Да, все работает, как и раньше». Она зажгла рог, и нас выкинула из мира снов. «Не делай так больше, у меня после этого сильно болит голова», — простонала Селестия, лежавшая рядом со мной и державшаяся за голову. «Прости, сестра, я не хотела», сразу же вскликнула Луна и зажгла рог, после чего Селестия перестала хвататься за голову копытами. «Так, пошли исследовать этот мир, может быть, разузнаем какую-то информацию», встретив еще одну группу самоубийц, сказал я, вставая с кровати. На удивление, даже никуда идти не пришлось, ведь стоило мне только открыть ворота, как мне встретились сразу 3 девчонки с мечами. Но даже поздороваться я не успел, как в меня попытались вонзить 3 меча. Это уже наглость. Ускорившись, я схватил один из мечей, затем отрубил женщине руку и, срубив ее бестолковость, использовал меч как копье. Я кинул его с такой силой, что он пришпилил тело второй девушки к дереву, остановившись только у гарды. Третью же я схватил за голову 2 руками и раздавил ей череп. «Блэк, тебе не следует быть столь расточительным в магии, дай и нам немного развлечься», сказала Луна, посылая к той, что была прибита к дереву, маленький смерч, состоящий из лезвий. Я же с Селестией удивленно посмотрели на нее. «Что, они все равно не настоящие?» — не поняла она наших взглядов. Я планировал поговорить о ее воспоминаниях, но ладно, забей, — махнул я рукой, доставая револьвер и стреляя в одну из веток дерева. Почти сразу оттуда упал парень, который целился в нас из снайперской винтовки. Вот уж действительно странная игра. Технология и магия, перемешанные с фэнтези и современностью. Здесь даже можно было собрать гуманоидного робота, если бы было желание, на что я надеялся. Сейчас же открытие серверов, и значит, много людей ринется исследовать этот дивный новый мир. Не помню, когда Мамонга начал собирать первую 9 странных персонажей, но нужно следить за появлением великой гробницы Назарика. Хочу попасть в команду к этим странным персонажам, там будет весело и не скучно. Это был мой, воскликнула Селестия. Да не беспокойся так, если хочешь себе парня, он все еще холост. Ладно, шутки в сторону, давай устроим мясорубку, мы вроде как недалеко от спавна, так что можно будет развлечься, админы нам теперь не страшны. Ну, мы нашли спаун достаточно быстро, это был типичный городок для начинающих, где было очень много новичков. Мы просто сидели недалеко от выхода из города и иногда убивали разные группы, которые выходили оттуда. Даже несколько раз нам удалось встретиться с самой первой группой, которая на нас напала. Сказать, что разработчики нас заметили и удивились, значит ничего не сказать. Сначала они подумали, что это какой-то баг, а потом решили, что мы читеры. Недолго думая, они решили нас задолбать, объявив о рейде на босса в честь начала игры. А наградой был какой-то предмет легендарного уровня. На секундочку, легендарный предмет оказался невероятно мощной штукой, а после него шли мировые предметы, так что на нас устремились толпы халявщиков. «Да сколько вас тут еще?» — крикнул я, посылая взрывной шар в толпу, которая уже не первую минуту наступала на нас. Расправив крылья, я начал кружить на месте, создавая своеобразную мельницу, разрубая всех и превращая в фарш. Расставив руки в стороны, я начал стрелять из своей пушки и минигана, добавляя больше неразберихи в и так уже полный хаос. В какой-то момент мне начали надоедать эти пляски, и я просто остановился и принял свою истинную форму, после чего распространил вокруг себя серый туман. Сначала все, кто попал в него, резко остановились, видимо, проверяя себя на дебафы. Но как только они заметили, что урон не наносится, хотели снова начать меня атаковать. Однако в один момент я изменил гравитацию, заставив их упасть на землю. Затем из земли появилось огромное количество стальных копий, которые в один миг пронзили моих противников. Махнув ангельскими крыльями, я послал в недобитков свои стальные перья, которые прошивали их насквозь, продолжая свой полет и не останавливаясь на одном противнике. Вскоре никого из нападающих не осталось, и я наконец расслабился. Принцессы все это время летали над полем боя и помогали отбиваться от различных крылатых противников. Долбанные дрессировщики и друиды приручили мелких виверн, фей, горгулий и ангелов, начиная разбрасываться ими направо и налево. А ведь некоторые из этих тварей были получены за донатные призывные предметы. Я уж молчу про дракона, который явно был вызван админами, наблюдавшими за всем боем. Как-то у меня не получилось не привлекать внимание, ну и пофиг. Подумал я, оглядывая кровавое поле перед городом. Кровь постепенно исчезала, а тела оставались. Использовав телекинез и немного магии, я собрал все их вещи и телепортировал в мастерскую. Вытянув руку, я стал наблюдать, как из тел к мне пришел опыт от игроков, и теперь у меня в ладони появился шарик, который мог поднять кого-нибудь на 40-й уровень. 2 или 3 сотни игроков, у которых был примерно 15-й уровень, полегли ради этого шарика. Неудивительно, что все так хотели меня кликнуть. За меня и принцессу объявили награду в 50 уровней, а также легендарный предмет тому, кто меня добьет. Судя по сайтам, перепискам и чатам игры, я вызвал настоящее оживление, и многие решили во что бы то ни стало поймать меня, но это были игроки, которые объявили охоту на взбунтовавшуюся нежить в моем лице. Разработчики и администраторы же не понимали, что происходит. Меня нет в системе, я не отображаюсь как моб, веду себя как человек, и выходит, что я могу быть с равной вероятностью как читером, так и сбойным искусственным интеллектом игры. Только они не могут ничего сделать, ведь если они сейчас закроют игру, то потеряют кучу денег, сил и времени. Так что им придется терпеть меня, пока они не окупят свои затраты. Хотя я не думаю, что они будут что-то предпринимать, они банально получают прибыль от моего существования. Ну а что? Они практически объявили меня мировым боссом, так что все будут считать мое убийство завершением игры. А убить меня ох как непросто. Может, зайдем в город? Очень интересно, чем он отличается от города в нашем мире, озвучила дельную мысль Селестия, и Луна сразу же согласилась. А что я? Они вольны ходить, куда хотят, так что мы просто разделились. Пока я гулял, видел разные группы игроков, которых успел убить, и потому на меня смотрели очень странным взглядом. Вроде как я мировой босс, а значит, в города мне путь закрыт, но я спокойно зашел со своими спутницами, и вот это у них и не укладывалось в голове. В отличие от разных поселений, сейчас в городах игроки не могут атаковать друг друга, Так что здесь своеобразная зона для сохранения. Читер проклятый. Налетел на меня какой-то парень. Какой это босс? Просто очередной читак. Скоро тебе выпишут вечный бан. Кричал он у меня под ухом, пользуясь тем, что я не могу его ударить. Знал бы он, как ошибается. Превратив свою трость в кинжал, я взял его за плечо и начал наносить удары в сердце, живот и печень. 20 ударов, он падает замертво. Нахуй пошел, собрал я его вещи и опыт, после чего плюнул на тело и пошел дальше. Я решил остановиться в одной из таверн, которая была местом, где можно было спокойно оставить своего персонажа на отдых, не боясь проснуться ограбленным. К сожалению, для многих класс вора не придает значения этому ограничению, поэтому здесь частенько оставляли не только без гроша в кармане, но и с голой задницей, в прямом смысле этого слова. Я заселился в одну комнатку, где был стол, стул, кровать и шкафчик, а еще ведро для того, чтобы набрать туда воды и помыться. Поставил бы 5 звезд, да только такой функции просто не существовало. Пока там сестры развлекались, я достал сферу с опытом и начал проводить очередной эксперимент. Самое странное, что я заметил, так это наличие магии в этом игровом мире. Не той, которой здесь пользуются все, кому не лень, а той самой, мистической и необузданной, что охватила тот мир, в который потом попадет Мамонга, и этот мир связан с магией. Теперь у меня не осталось сомнений, что Мамонга не случайно попал в тот мир, и это был план какой-то сущности. Ну и в какую игру я вляпался на этот раз? В прошлый раз гармония позволила мне попасть в мир Пони, потому что ей нужен был кто-то, способный серьезно изменить этот мир. А здесь, насколько я помню, Мамонга, он же Аинса Элгаун, устраивал геноциды один за другим. Он убивал множество людей, то истреблял ящеролюдов, то сравнивал с землей целые города, и в эту же землю помещал огромное количество людей. Нет, не мне осуждать его, уж не с моим-то кладбищем. Но возникает ощущение, что это какая-то сущность, связанная со смертью, а значит, опасаться мне особо и нечего. Наверное, я вообще темный дух, так что все темные сущности ко мне не так агрессивны, хотя и не факт, что здесь применима моя логика. Сейчас меня интересовала не сущность, начавшая какую-то свою игру, а то, что у меня в руке. Если говорить совсем грубо, то это весьма мощный баф для меня. Если раньше мне приходилось изрядно потрудиться, чтобы стать сильнее, то эта субстанция может превратить меня в неубиваемую сущность. И при этом ни магическое оружие не может даже ранить меня, не то чтобы оставить хотя бы царапину. Впитав немножко субстанции, я почувствовал, как сила разливается по мне. Я даже ощутил нечто, напоминающее приход. Сформировав у себя в руке небольшое серое пламя, мои глаза поползли на лоб от того, какие процессы происходят в моем теле. Если раньше магия во мне текла как вода, то теперь она стала по консистенции напоминать сироп. Пламя же стало более тусклым, но сильнее, чем прежде. Впитав 1/3, я почувствовал небывалую мощь, но это не был какой-то временный эффект. Мой организм просто перешагнул свой предел и начал уже самостоятельно, видя пример, концентрировать более твердую магию в моем теле. Я готов был визжать как маленький ребенок, которому подарили на день рождения заветную игрушку. «Развлекаешься?» – послышалось со стороны двери. Я так увлекся, что не заметил 2 сестер, которые уже вернулись с покупками, набрав полные пакеты продуктов, а также другого барахла. «Блэк, можно, я немного займусь очисткой неверных в этом мире, пожалуйста», — спросила меня Селестия, а Луна только закатила глаза, не обращая внимания, просто она встретила местный контингент, пояснила Луна, но я по-прежнему ничего не понял. Это просто возмутительно. Меня никогда за всю мою долгую жизнь так не оскорбляли. Начала возмущаться Селестия, просто пылая от гнева. Смотри на это позитивно, Блэк вообще на тебя не смотрит таким взглядом и не распускает конечности. А это при том, какую он власть над тобой имеет, ответила Луна сестре, ставя продукты в угол комнаты, а сама начала развешивать какие-то платья и белье в шкафу. Это совершенно другое. Не унималась Селестия, кипя, как чайник. Так что произошло, покачнулся я на стуле, заложив руки за голову. Меня домогались. Причем даже не скрывая этого, начала рассказывать мне старшая сестра о том, что с ней приключилось. Оказывается, пока она гуляла одна, к ней пытались подкатить несколько сомнительных групп, которые предлагали ей интимные встречи, и это при том, что она была в своем истинном облике. Сначала ее это забавляло, А потом она начала беситься, ведь как же, она бывшая принцесса, а ее опустили до звания проститутки. Конечно, многие не знали, на что она способна, ведь мало кто смотрел на небо во время боя. Но даже если бы и знали, сомневаюсь, что это остановило бы их. В общем, ее хотели все и в разных позах. В какой-то момент ее так достали, что она отправила к черту несколько групп, которые предлагали ей близость. «Это довольно неприятный инцидент», — проговорил я, сдерживая смех, «но ничего особенного, это всего лишь озабоченные идиоты. Почему ты так расстроилась из-за них?» «Не понял я. Видишь, Блэк тоже не понимает. К тому же, мы с тобой уже обсуждали это», — сказала Луна, начиная готовить мясо какого-то животного. «Так, о чем это вы там разговаривали?» — заинтересовался я, так как мне стало очень любопытно. Но, видя, что сестры притворились глухими, я оставил эту тему. «Ладно, пока вы там развлекались, я обнаружил кое-что весьма занятное. Как освободитесь, подойдите ко мне, думаю, вас это заинтересует. Я нашел способ сделать вас сильнее». Закончив, я заметил, что Селестия сразу же оказалась рядом со мной, пока Луна продолжала готовить. «Это же потрясающе», — сказала Селестия, когда я начал вливать в нее опыт, полученный после битвы с несколькими сотнями игроков. «Согласен», — кивнул я, смотря на оставшийся опыт в шарике, «это станет ключом к нашему становлению сильнейшими в этом мире. Так что готовьтесь, скоро мы отправимся в рейд на игроков», — усмехнулся я, а Селестия продолжала прыгать по комнате, как маленький же ребенок. Как только Луна закончила готовить, я влил в нее оставшийся опыт, и процесс с ликованием повторился. Поскольку уже была ночь, мы погрузились в мир снов, где я начал объяснять, куда мы попали и чего хочу добиться в этом мире. Сестрам, в принципе, было все равно. Они воспринимали это как своеобразный отпуск, а я ни в коем случае не препятствовал им делать то, что они хотят, в свободное время. Как только мы проснулись, я решил напакостить, так что теперь пещера, в которой мы обосновались, стала склепом непреклонного и была обозначена соответственно на карте мира. Описал, что там похоронен последний злой император, когда-то правивший Мидгардом, царством людей, а звали его Прудент. Вскоре я буду перебираться в другой мир, Хильхельм. Но что не так было с назариковцами, что они решили поселиться в царстве мертвых? Не спорю, для нежити и некромантов там было просто великолепно, но обстановка очень угнетающая. Можно сказать, там царит вечная депрессия. Это не очень вдохновляющее место. После того, как я дописал о том, что в склепе находится много золота, опыта и других несметных богатств, я отправился туда с помощью телепортации. Часа не прошло, как ко мне подошли сразу 5 групп, которых я просто уничтожил молниями, которые ударили с неба. Забрав опыт и предметы, я вернулся в свою мастерскую. Всем придется сильно постараться, чтобы преодолеть баллисты. Пока я занимался изучением, Селестия и Луна веселились в городе, иногда распыляя слишком надоедливых на пикселей и отправляя мне их снаряжение и опыт. Что я могу сказать о зачарованных вещах этого мира? Вполне неплохое снаряжение, но руны слишком большие и занимают много места. Правда, для меня почти все это бесполезно. Разные руны, но принцип действия тот же, что и в мире пони, только те, что я знаю, гораздо компактнее, что позволяет уместить больше рун на один предмет. Да и игровая механика никогда не сопоставима с реальностью. Заявляю это как артефактор с огромным стажем, ведь мое тело, оружие и бесчисленное количество вещей, сделанных мной, никогда не давали сбой за 10 лет всей моей практики. Убило меня также то, что у этих рун был еще и удивительный шанс срабатывания. На секундочку, шанс срабатывания магии в руне. Блять, это редкостная тупость. Ну зачем? Конечно, это сделано для баланса игры, но смысл этого действия для меня ускользает. Это ведь глупо, разве нет? Допустим, у меня есть на револьвере шанс в 50%, что моя пуля взорвется при попадании во врага. Так зачем мне тогда стрелять, если я не знаю, погибнет мой враг или нет? Что если враг не один? Я ходил по мастерской и крыл матом все, что видел. В конце концов, я просто не выдержал и начал заваливать личную почту разработчиков и администраторов жалобами, чтобы они обратили внимание на свой капитальный проеб, которых было вовсе немало. Так и началось. Я писал о различных недостатках, но меня отправляли на 3 буквы, и это продолжалось около 2 недель, пока со мной не начала общаться какая-то служба по борьбе с хакерами. В итоге мне надоело общаться с разработчиками, поэтому я начал экспериментировать с разными службами, которые пытались меня поймать. Я спокойно сидел на серверах Игдрасиля и смеялся над их попытками меня найти, ведь искали меня в самых разных местах, и иногда они находили других хакеров и читеров, которые пытались присвоить себе мою славу. Дни превратились в рутину, а мои проделки достали все службы мира, так что меня просто игнорировали. А я что, никому не мешаю, зла не творю, спецслужбам помогаю. Правда, меня по-прежнему пытались поймать самые непримиримые, но я не стал им мешать, в конце концов и они сдадутся. Мне в голову пришла отличная идея. Подключившись к интернету, я смог тайно на одном из заводов построить себе новое тело. Это, конечно, был полный ширпотреб по сравнению с моим произведением искусства, запертым в игре, но выбирать не приходилось. Я решил выбрать своим местом рождения Россию и сразу же купил фальшивые документы. Способность неограниченно превращать мусор в золото очень пригодилась. Магия была даже в этом мире, хотя и не в таких количествах, но мне и не нужно было много. Мне нужен был склад ядерного оружия, да и вообще все склады с оружием, которые только есть. Именно этим я и занялся. Просто передвигался по стране, узнавал, где находятся всякие основательно заброшенные склады, о которых почти нет упоминаний, и, заявляясь туда, крал все потихоньку. 1 миллион гранат, 500 тысяч автоматов, 10 тысяч пулеметов, 900 тысяч пистолетов, 11 миллионов патронов. Сидел я на ящике с оружием, отмечая наличие очередного склада в блокноте. Так, где у них тут ядерное оружие? Почесал я голову карандашом, размышляя вслух. Может, стоит наконец наведаться в Америку? Там, похоже, хотят протестировать новый вид ядерного оружия, который не оставляет вредных веществ после своего срабатывания, и радиация там остается почти минимальной. А может, но меня отвлек звук передернутого затвора. Ты, поднимай руки так, чтобы я их видел. Это склад. Начал мне служака зачитывать то, что я и так знаю, но его прервал тихий хлопок, разорвавший его голову. Я же стоял на ящике с автоматами и, глядя на то, как тело покрывают сполохи серого пламени, превращающего его в прах, перевел взгляд обратно на свою записную книжку. «Какие мы все нервные, ну да ладно», — вздохнул я, снова пряча пистолет в кобуру. Я начал расставлять руки для открытия портала в свою маленькую уютную пещеру, в которой заранее оборудовал склад. Вот исправленный текст. 3 ебучих дня ушло на то, чтобы перетащить огромный арсенал оружия и боеприпасов. В конце концов, я просто украл ядерные ракеты прямо из шахт, заменив их иллюзией, которая развеется где-то через 100 лет. Теперь у меня было достаточно средств, чтобы захватить весь мир, но оно мне не нужно. Приходить как спаситель, превращаясь в заботливую мать, которая будет убирать за всеми и следить за тем, чтобы ее дитя не натворило глупостей, мне тоже не нужно было. Я был доволен тем, что у меня есть целая планета, жители которой от меня ничего не хотят и ничего не ждут, живя своими стремлениями и мечтами. С людьми все иначе. Каждый жаждет всего и побольше, забывая о том, что срок жизни ограничен, а у него уже есть все, о чем только можно мечтать. Бессмертие дает больший кругозор, позволяя сосредоточиться не на завтрашнем дне, а смотреть в будущее. Принцессы, например, не были привязаны к своим тронам именно по этой причине. Ведь править вечно, сидя на одном месте, это не жизнь, а простое существование, когда ты выполняешь чьи-то желания, забывая о себе. Я же жаждал открытия и приключений, поэтому мне было неинтересно править. Зная, что моя семья сможет задать жару кому угодно, я отправился в путь. Но что-то я снова ударился в философию, а она скучна, так что хватит с нее, пора заняться делом. Первое, что я начал делать после того, как украл кучу оружия, создавать человекоподобных роботов. Голова, тело, руки, ноги, все как положено. К счастью, пока я развлекался, сестры захватили шахту, которая могла добывать несколько тонн магической стали в сутки. Так что с помощью магии я начал размножать число своих воинов и раздавать им оружие. Меня напрягало лишь то, что Мамонга до сих пор не появился. Я искал его постоянно, но никак не мог найти. Тогда я начал искать с удвоенной силой, просто проверяя сети на предмет человека с именем Сатору Сузуки, и практически сразу нашел его. Офисный клерк, точнее наемный рабочий, как их здесь называют, вполне заурядный человек со своими мечтами и целями. Судьба действительно имеет странное чувство юмора. Сегодня он наконец купил себе игру и уже час как исследует Хильхельм. Селестия, Луна, мы отправляемся к одному скелету. Его не трогайте, поняли? Серьезно посмотрел я на них, получив кивки. Продолжил, рядом с ним может находиться воин в сияющих доспехах, его тоже не трогайте. Если увидите опасность, ликвидируйте ее. В целом, это все. Отправляемся немедленно. Закончил я, и сразу же на аликарнах появилась броня. Затем мы переместились к порталам в другие миры. Пройдя сквозь портал, я сразу же начал искать местоположение Мамонгии. Найдя его, переместился на километр от его позиции, двигаясь дальше с огромной скоростью. Мы оказались в тот злополучный момент, когда мамонги чуть не причиняли вред толпе высокоуровневых игроков. Приняв свой облик духа, я достал револьвер и выстрелил в первого, но не успел ничего сделать, так как остальных двух ликвидировал Тачми. Забавное у него имя, пожалуй, смеяться не стану, а то обидится еще. Тут есть и ники похуже. Мамонга, например, так вообще летающая белка. В общем, выбор не из худших. Переведя дуло на Тачми, я выставил руку с пушкой на мамонгу. Хотелось кое-что проверить, и я был доволен результатом. Не думая ни секунды, Тачми закрыл собой мамонгу, выставив против меня меч. Я же опустил револьвер и убрал обратно свою пушку, удивив обоих игроков. «Почему ты не убил нас?» «Не понял мамонга моего действия. Вы интересные, и было бы несправедливо убивать тех, кто на меня не нападает. Меня зовут Блэк Рейвел, а как зовут вас, господа?» Спросил я, опираясь на трость. «Тачми, воин в серебряных доспехах», сказал Тач, убирая меч за спину. Но я чувствовал, что ему хватит всего несколько секунд, чтобы достать его и напасть на меня. «Благодарю за помощь», кивнул он мне. «Мамонга, спасибо за помощь. Если бы не вы, меня бы, наверное, убили», потер он костяной рукой свою костяную шею. «Помощь попавшему в беду, долг каждого», сказал инсектоид, стукнув себя по броне. «Я согласен с вами, мистер Тачми». В этот момент из-за кустов вышли две мои спутницы, заставив напрячься моих оппонентов. «Не стоит волноваться, это мои подруги, они не станут на вас нападать», потер я подбородок. «Что скажете на то, чтобы попутешествовать вместе? Сами понимаете, трудно найти себе нормальных союзников, когда каждый второй пытается выбить из тебя опыт», предложил я. «Пожалуй, это неплохо». «А, что такое? Я не могу отправить тебе приглашение в группу», недоуменно посмотрел на меня мамонга. Судя по тому, как рука Тачми клацала по воздуху, он столкнулся с такой же проблемой. «Секундочку», сказал я и моментально начал создавать себе аккаунт и настраивать его. «Вот, теперь должно получиться», сказал я и сразу же получил приглашение вступить в пати. «А ваши спутницы желают присоединиться?» — задал вопрос Тачми. «Если таково будет желание нашего господина», — сразу же ответила Селестия. «А мне хотелось приложить ладонь к лицу. Идиот, забыл сказать им, как вести себя при других. Не обращайте внимания, они согласны, просто отыгрывают свои роли как мои защитницы». Сразу нашел я оправдание, начав создавать им аккаунты с 50 уровнями и боевыми персонажами с магическими классами. У меня так вообще был 60 уровень, в то время как у Мамонги 20, а у Тачми 30. «Что ж, раз вы не против», — пожал плечами воин и отправил приглашение. Сестры, быстро сориентировавшись, приняли его. Теперь я мог видеть уровни своих сокомандников, здоровье и уровень магии. Не то чтобы я не мог этого раньше, просто теперь, по крайней мере, не так заметно было, что я делаю что-то подозрительное. Дальше начался фарм на мобах. Точнее, я и Тачми помогали мамонге качаться, подстраховывая его, чтобы его не убили. «На, выпей, и восстановишь свое здоровье», — кинул я мамонге склянку с зельем восстановления. «Тач, ты тоже возьми, может, пригодится», — передал я воину склянку, которую тот поймал на лету. «Спасибо», — сказал мамонга, направляясь после очередного рейда на логово гоблинов. «Благодарю», — кивнул мне Тач, пряча зелье в своей броне. «Мне скоро нужно будет идти спать. Встретимся здесь?» — поинтересовался мамонга, похоже, сильно уставший. «Думаю, я смогу прийти завтра, мне тоже нужно заняться кое-какой работой. А ты как, Блэк, зайдешь завтра поиграть?» — повернул серебряный воин шлем в мою сторону. «Я тут на постоянной основе, если хотите, можем попытаться сходить в какое-нибудь подземелье, подеремся там от души», — предвкушающе начал разминать кулаки. «Неплохая идея, думаю, я тоже что-нибудь придумаю к завтрашнему дню. До встречи», — сказал Тач, протягивая мне руку, которую я сразу же пожал. «До встречи, мой друг, скоро увидимся», — сказал я, и персонаж исчез. Сегодняшний день выдался осенним и насыщенным. «Жду с нетерпением, когда мы снова встретимся», — протянул мне руку Мамонга, которую я тоже пожал. «Непременно, не волнуйся, мы тебя прикроем и поможем, а ты набирайся опыта и качайся, выбирая классы и навыки с умом», — кивнул я ему, после чего Мамонга тоже вышел из игры. «Они будут собирать информацию о нас», — высказала свое мнение Луна. «Несомненно, но так даже лучше. Не люблю, когда между кем-то и мной есть недосказанности. Люблю играть в открытую, а не строить дурацкие интриги, что обычно приводит к тому, что приходится носить маски того, кем я не являюсь». Я присел около дерева и начал наблюдать за серым небом. «А что будет, когда они узнают, что ты император целой планеты? Как ты думаешь, они отнесутся к этому с пониманием или обвинят тебя в обмане?» — не согласилась со мной Селестия. «Я сам им расскажу, пусть относятся к этой информации как хотят. Поверит, будет проще, решат, что я выдумал своему персонажу такую предысторию, тоже ничего критичного. Так или иначе, правда им откроется, а то, как они относятся к моей истории, значения не имеет, по крайней мере, не сейчас уж точно. Если хотите, можете рассказать им о себе, они, скорее всего, будут рады услышать», — кивнул я своим мыслям, уже продумывая, как бы мне рассказать свою историю. На этом разговор и закончился. Я обдумывал свои планы на будущее, а сестры размышляли над моим предложением. Часть 2. Назарик. Примечание к части. Огромная благодарность Evil Suppressor, Contictut, Антон Николенко, Пажил Нолли Краткое, Флаттерхай, Регрифони за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Touch Me оказался, как и все, кого я помню из Назарика, ёбнутый на голову. Сразу после того, как мы прокачали Мамонгу до 40 уровня, этот ненормальный потащил нас на сюжетного босса, которым был, мать его, дракон. Сказать, что я охренел, значит ничего не сказать. Но Мамонга, как и полагает будущему самому безумному из 41 долбоеба, решил, что это отличная идея, и мы направились убивать дракона. Я защищал Мамонгу, пока Селестия, Луна и Touch Me атаковали дракона. У нас была довольно сбалансированная партия, так что, как только Touch отрубил дракону голову, нам начислили опыт. Я почти апнул 2 уровня, в то время как Мамонга сразу получил 3, радуясь и светясь, как прожектор. Несмотря на то, что я ожидал, что когда они обо мне узнают, у них возникнет много вопросов, я не ожидал, что это будет откровенный допрос. Но, несмотря на то, что я предполагал самые разные ситуации, вплоть до распада группы, Touch Me просто выразил возмущение по поводу того, что я иногда жульничаю и читерю, но не стал развивать эту тему. Мамонге было неважно, я сделал ему добро, и осуждать меня за мои методы было как минимум грубо. Я рассказал очень сокращенную версию своей истории, кто я и кем являюсь. Мне, разумеется, не поверили, поэтому никто даже не стал заострять на этом внимание. Я вел себя странно, разговаривал странно и в целом был странным. Постепенно, после того как мы начали накапливать себе авторитет и ценность, мы стали прецедентом в Игдрасиле. Мы играли за одни из самых слабых рас, но умудрялись побеждать мировых боссов и наносить им серьезные повреждения. За первый год мы собрали неплохую команду, которая разрасталась по мере нашего продвижения вперед. И в какой-то момент нам понадобилась база, ведь Touch Me предложил создать нашу собственную гильдию. Для этого нужно было помещение, но строить его самим было не то чтобы лень, просто не существовало подходящих вариантов. Разумеется, можно было купить, но мы остерегались таких методов. Только хардкор, только сложные и необычные варианты. Так мы и набрели на Назарик, гробницу, которая была одной из самых сложных для любой группы игроков. Мы же вынесли ее за один заход, даже не почесавшись. Мамонга за год стал какой-то лютой имбой, а если учесть еще и его подход к делу, а также постоянную паранойю по поводу запасных планов, это делало его очень сильным союзником. Серьезно, он не выходил на прогулку, не навесив на себя несколько защитных заклинаний. Я, конечно, тоже не оставался в стороне, но у меня были телохранители, в то время как он на каждый шорох рассчитывал несколько вариантов дальнейших событий. А дальше начался этап строительства. Каждый из нас взял на себя по этажу или объединился с кем-то и начал его обустраивать по своему усмотрению. Мне предлагали взять 8-й этаж, но я решил встретить противников с 1-го до 3-го этажа, выбрав для себя катакомбы. Никто не возражал против того, что у меня такая большая территория, ведь ответственность за встречу незваных гостей тоже ложилась на мои плечи, поэтому возражений не было. Катакомбы я немного изменил. 1-й этаж должен был быть обманкой, поэтому там находились лишь простые скелеты 5-го и 10-го уровня, в количестве нескольких сотен. Для 40-уровневого игрока было бы сложно пройти, а вот для 60-уровневого, это оказалась бы легкая прогулка. Это также должно было отсеивать слабых для 2-го уровня катакомб, а там уже находились личи, которые кидали заклинания и были очень опасны из-за своей привычки нападать толпой или прятаться за спинами скелетов и атаковать оттуда. Скелеты были одеты в зачарованную броню и имели несколько вариаций. Всего было 5 вариаций. Первая из них – крепкий скелет, облаченный в серебряные зачарованные доспехи, с крепким мечом и щитом. Вторая вариация – лучник с колчаном, который мог случайным образом выдавать стрелы с разными эффектами, из-за чего подстроиться под его атаки было крайне сложно. У него были легкие доспехи из магического железа, которые можно было легко пробить, но это сделано было ради мобильности. Третий вид нежити был моей личной гордостью – костяной голем. Если быть точнее, он обладал огромной силой и здоровьем, но из-за своих габаритов на него было сложно надеть доспехи или выдать оружие. Тем не менее, его магия 3-го уровня и способность выполнять роль танка снимали часть ограничений. 4-й же представлял собой улучшенный вид личей, которые были обвешаны снаряжением и могли посылать заклинания 4-го уровня почти с удаленным уроном и сниженным временем каста заклинаний, что компенсировалось их малым здоровьем. 5-й был немертвым пауком, самым быстрым из всей нежити, который мог плеваться ядом и некромантией, а также пробивать своими лапами доспехи высокого класса. Это делало его стеклянной пушкой среди остальных воинов, ведь они умирали с одного удара. Однако, поскольку они нападали группами, это не должно было стать проблемой. После того, как я закончил работы по обороне и несколько раз протестировал их на слишком агрессивных игроках, остался доволен результатом. Никто пока не смог пройти дальше 2-го уровня крабницы. Проблемы начнутся, когда к игре присоединятся игроки 50-го уровня. Вот тогда я и посмотрю, что получится в итоге. В конце концов, я всегда могу сделать воинов гораздо сильнее. С чувством выполненного долга я начал подниматься по этажам и смотреть, что успели сделать мои сагильдийцы. А они успели очень многое. Заниматься целым этажом вообще сложно, но они, помимо работы с ландшафтом, еще и занимались обустройством различных юнитов. И это при том, что я занимался расчетом совместимости способностей и приводил 3 этажа в приемлемый вид без отдыха и перерывов на сон и еду. Просто монстры, а не люди. Мы занимались обустройством почти месяц, и, когда наконец закончили, вся гробница стала довольно комфортным местом. И тут у нас всех возникла идея начать набирать соклановцев из рас, которые были гетероморфами. В Игдрасиле был своеобразный контингент. Полулюди и расы, отдаленно похожие на людей, принимались во все гильдии и даже имели особые навыки, а вот нежити и гетероморфам было совсем непросто. Почти каждый считал своим долгом унижать расу гетероморфов, начиная от постоянных преследований со спавна и заканчивая тем, что всячики мешали играть. Опыт зарабатывать не давали, в команды не брали, цены завышали, а о членстве в гильдиях и говорить не приходилось. Вот и получается, что игра за любую нечеловеческую расу превращалась в хардкорное испытание или игру на выживание. Для нормальной игры приходилось создавать гильдии только для гетероморфов, но их постоянно громили более сильные гильдии, не давая нормально играть. Таким образом, такая гильдия, как Аинса Элгаун, стала спасением для таких игроков, и к нам потянулись новички. Однако наша репутация сыграла с нами злую шутку, так как мы были известны как гильдия отбитых сумасшедших, которые жили отыгрышем и признавали только хардкор. Никакой дружбы с людьми или полулюдьми, мы торговали только с гетероморфами. Мы могли просто пойти войной на другую гильдию, и чаще всего они превосходили нас по уровням, навыкам и классам. Это было самое обычное дело. Меня и Тачми хватало на несколько гильдий. В какой-то момент мы заняли место в топ-10 самых сильных гильдий, при этом имея только один мировой предмет, который мы достали для Мамонги, и который теперь хранился в его животе. Гробница стремительно менялась и расширялась, а Тачми, с нашего молчаливого согласия, стал гильдмастером, а Мамонга – заместителем. Я же стал основной ударной силой Назарика, просто приходя в любую гильдию и вынося всех ее участников и защитников. Казна стала активно наполняться, хотя вначале там было не так уж много средств. Я предложил внести свои деньги в общее дело, так как, хотя я и собирал их до встречи с Тачми и Мамонгой, суммы были незначительными. Позже я стал в перерывах между нашими встречами заходить на различные ивенты, недельные события и сражаться с мировыми боссами. Легендарные предметы заполнили весь Назарик, а несколько миллионов оказались в казне гильдии. Сказать, что все были в шоке от такой благотворительности, ничего не сказать. На самом деле это была именно благотворительность. Все направлялось главе гильдии, и именно он распоряжался золотом, предметами и материалами, ведь без его разрешения нельзя было создавать неигровых персонажей или вносить изменения в гробницу. Так что я фактически спонсировал гильдию, ведь изначально занимался тем, что улучшал или создавал новое снаряжение для всей гильдии. Учитывая, что я могу жить без сна, еды, воды и воздуха, работа шла очень быстро. Также я занимался закупкой за донаты, тратя несколько миллионов в день. Слава богу, Селестия и Луна помогали мне из реального мира, продавая золото, разные драгоценные материалы, сделанные мной украшения и прочий хлам. В реальном мире я был еще одним бизнесменом, так что деньги поступали как в компанию, так и на различные другие нужды. Если бы кто-то задумался и заглянул глубже в мою компанию, то заметил бы, что там никто не работает, и знания совершенно пусты. Иллюзия творит чудеса, но главное, по бумагам все чисто. В каком-то смысле вначале я содержал всю гильдию и помогал каждому всем, чем только мог. В результате мы начали вести себя весьма нагло. Например, разделялись на несколько групп и нападали на десяток другой разных средних гильдий. Доход был просто сумасшедший, а предметов было столько, что пришлось сортировать их и расширять хранилище, чем и занялся Мамонга. Как только мы узнавали, что где-то находится мировой предмет, мы всей группой начинали ломиться к другим гильдиям. Мало того, что администраторы не ругали нас за такой отыгрыш, они даже перестали жаловаться на меня и иногда давали какие-нибудь бонусы. Например, они подарили нам престол королей, который был выдан за прохождение подземелья Великой гробницы Назарик с первой попытки. Более того, мы никого не потеряли, так как я и Мамонга исполняли роль живых щитов, постоянно меняясь местами, пока остальные наносили урон всему, что выглядело враждебно. А дальше начали появляться самые необычные и интересные члены гильдии, в хорошем смысле этого слова. Всего было установлено два правила для вступления в нашу гильдию. Первое правило – быть полноценным членом общества, а второе – это касается персонажа и его принадлежности к гетероморфам. Не знаю, почему Тачми решил добавить часть про полноценного члена общества, но, похоже, ему и остальным было неловко, что я фактически содержу всю гильдию за свой счет. На момент захвата Назарика нас было в клане 27 участников, так что именно с таким составом мы проводили различные рейды и участвовали в ивентах. Наш состав был весьма разнообразным, можно сказать, что в нем были представители всех сфер общества. Перрантина и его сестра Буку-Буку Чагама, пироманты-любительница наряжать девочек и мальчиков в костюмы противоположного пола, она же создательница Ауры и Мари, достаточно интересные люди, хотя немного эксцентричные. Но это свойственно всей гильдии, включая и меня. Также был Ульберт, он же помешанный на отыгрыше за все злое, а также наглый и упертый крысеныш, который сместил Тачми с поста мастера всей гильдии и поставил на его место Мамонгу. Уж не знаю, что там случилось между Тачми и Ульбертом, но они так и враждуют, постоянно спорят и не могут прийти даже к компромиссу. К слову о Тачми, я сейчас только понял его небольшую неприязнь ко мне. Как-никак, он коп, и играть в многопользовательскую игру с фактически преступником ему было не совсем приятно. Тем не менее, мы все равно дружили. Табула Смарагдина, вот тот, с кем у меня было немало споров. Он считался очень умным и генеральным алхимиком, занимающимся мистицизмом, а я наглядно показал, что его знания не стоят ничего. Мой статус лучшего ремесленника, алхимика, кузнеца и рунолога пытались оспорить множество раз, но никто не преуспел. Blue Planet, вот этот парень мне понравился. Музыкант, художник и вообще очень разговорчивый и добрый человек. Он сотворил звездное небо на 6-м этаже, и иногда я к нему наведываюсь, мы обсуждаем какую-нибудь музыку или книгу. Он же научил меня играть на пианино, за что ему огромное спасибо. Пунит-то мой, великий стратег всего Назарика, который был на уровне со мной, а в некоторых аспектах даже превосходил меня в стратегии. Он, собственно, и придумал тактику для моих воинов, чтобы они сражались наиболее эффективно, и многие, помимо меня, признавали его ум, хотя он и был весьма труслив. Хра-хра, пожалуй, самый лучший приколист из всех, кого я только знаю. Этот умник выбрал себе расу слизи и, прокачавшись, смог просто поедать снаряжение даже легендарного класса, но он заплатил за это уменьшенной способностью к сильным атакам.